Но когда вы кончите, подайте мне простыню и потихоньку уходите». Им никогда и в голову не пришло бы, что им, даже не кончив, лучше уйти. Но так как они и вправду кончили, они по шею укрыли громадное тело своего господина льняным полотнищем, пали на свои узкие всего в два пальца шириной лбы и в перевалку, оттопырив локти, удалились походкой, которая и сама по себе убедительно показывала их желанную и притом совершенную глупость. «Подойди ближе, друг мой», — сказал телохранитель. «Подойди настолько близко, насколько захочешь, и насколько, по-твоему, этого требует сообщение, которое ты собираешься сделать, ибо оно, мне кажется, таково, что тебе было бы неудобно стоять вдалеке от меня и кричать. Дело это, мне кажется, располагает нас к доверительно приглушенной беседе, что я уже отношу к его достоинствам, какого бы рода оно ни было. Ты у меня ценный слуга, маленький, правда, гораздо ниже среднего роста, и с этой точки зрения существо нелепое. Но у тебя есть достоинство, есть вес, есть, наконец, качества, в силу которых ты вправе, помимо своих одежных обязанностей, наблюдать за всеми делами дома и блюсти порядок в его плодоумножении. Не помню, впрочем, чтобы я поручал тебе это и назначал тебя на должность такого блюстителя. Чего нет, того нет. Но я утверждаю тебя в этом чине задним числом, ибо не могу не считаться с твоим призванием. Насколько я понял, любовь и долг побуждают тебя сообщить мне о каких-то тревожных наблюдениях в подведомственной тебе области, о каких-то распаляющих беспорядках». «Именно», — живо отозвался противник Иосифа на это обращение, обидную часть которого он проглотил ради его, в общем-то, поощрительного характера. «Заботливая верность слуги заставляет меня предстать перед тобой, господин, чтобы предостеречь тебя, наше солнце, от опасности, достаточно важной, чтобы ты, согласно моим просьбам, допустил меня пред свое лицо еще раньше, ибо мое предостережение может того и гляди опоздать. Ты пугаешь меня. Сожалею об этом, но, с другой стороны, испугать тебя как раз и входит в мои намерения, ибо опасность велика чрезвычайно, и при всем пущенном мною в ход остроумии твой слуга не может с уверенностью сказать, что еще не поздно и что надругательство над тобой еще не совершено. Если же оно уже совершилось, то предостеречь тебя не поздно лишь постольку, поскольку ты еще жив. Разве мне грозит смерть? И то, и другое, и позор, и смерть. Я был бы рад второму, если бы не избежал первого», — светским тоном ответил Петепра. «И откуда же грозят мне эти беды? Намекая на источник опасности, я уже дошел до полной, не допускающей кривотолков определенности. Ты мог не понять меня, только страшась понять». «В сколь бедственном положении я нахожусь, — возразил Петепра, — показывает мне твоя беззастенчивость. Она явно соответствует моему злополучию, и мне ничего не остается, как хвалить ревностную преданность, из которой она проистекает».